Глава 18. Эмир. Центр социальной помощи, детище Керема, огромен. То, что смог сделать этот человек, действительно впечатляет. Сначала он построил только одно здание. Оно было не очень большим и выполняло функцию приюта для бездомных. Там они могли поесть, принять горячий душ, получить одежду и место для сна. Отец Юсуфа крышевал Керема, но на этом все ограничивалось. Керем сам нашел спонсоров и отстроил еще два здания. Больницу и приют для жертв домашнего насилия. Он нанял персонал и привлек волонтеров. Расширение происходило медленно, пока однажды на одной из коек этой самой больницы не оказался Юсуф. Если бы в свое время Керем не загорелся идеей помогать людям, Юсуф был бы мертв. Именно волонтеры, которых привлекает Керем, прочесывают ночные улицы в поисках тех, кому нужна помощь. Так они и нашли Юсуфа, а потом и меня. Нас обоих оставили подыхать как мусор. Если бы волонтеры не прошли там, где мы лежали, я бы сейчас не стоял перед главным зданием центра. Стараниями Керема многих людей удалось спасти от неминуемой гибели. И скольких еще удастся спасти? С тех пор Юсуф обеспечивает не только защиту от тех, кто хочет наложить лапу на детище Керема, но и постоянный приток денег. Именно Юсуф организовал благотворительный фонд, и теперь любой желающий может внести свой вклад в поддержку центра. И уж поверьте, желающих хоть отбавляй. Юсуф умеет убеждать. В итоге то, что начиналось с небольшого двухэтажного здания, превратилось в настоящую махину. На территории располагаются две больницы, оснащенные всем необходимым, 10 жилых зданий, центр психологической помощи, реабилитационный центр, теплицы с овощными культурами и поля, засеянные злаковыми. И наверняка я что-то упустил. Последние несколько лет я не часто сюда заглядываю, а если приезжаю, то не отправляюсь гулять по территории, а торчу в кабинете Керема, разговаривая с ним на личные темы, поэтому могу и не знать обо всех нововведениях. Но когда-то я жил здесь. Пока восстанавливался, а потом еще какое-то время в качестве волонтера. Ровно до того момента, пока Юсуф не предложил мне работать вместе. «Эмир», — восклицает Керем, спеша мне навстречу, — «с приездом». Мы тепло обнимаемся, я отхожу на шаг и поворачиваюсь к Алине. Ее лицо белее мела, а губы чуть подрагивают. Разумеется, она узнала Керема. Именно его фотографию я велел подложить ей. Возможно, она думает, что он мой родственник. Это ни хрена не так, если брать в расчет кровь. Но Керем, несомненно, один из моих самых близких людей. Я без раздумий готов ради него почти на все. «Алина, это Керем, мой друг и наставник». «Дорогая, как я рад, наконец, познакомиться с тобой». Керем расплывается в лучистой улыбке, и в его глазах появляется свет. Тот самый, на который мне так больно смотреть, но к которому я всегда тянусь. «Здравствуйте», — выдавливает она из себя и тянет руку, однако Керем сгребает Алину в охапку и тепло обнимает. Сказать, что она озадачена, ничего не сказать. Однако Алина сохраняет доброжелательный настрой, за что ей большое спасибо. Керем бы расстроился, если бы она попятилась или оттолкнула его. Ко всем людям Керем относится так, словно все они его близкие и любимые. Он уже далеко не молод, однако жизни и радости в нем больше, чем в любом из тех, кого я знаю. Керем в свое время тоже прошел через ад, но не сломался, а нашел в себе силы измениться и протянуть руку помощи тем, кто по-настоящему нуждается. Это достойно уважения. У меня так не получилось. Смотря на Керема, я каждый раз чувствую себя неполноценным и мелочным. Но это не вызывает злости или раздражения. Только ощущение того, что я постоянно что-то упускаю. Керем бы сказал, что в бесконечной погоне за местью и целями я забываю жить. В общем-то, он в чем то прав. «Ирэм, дорогая», — обращается Керем к молоденькой темноволосой девушке, вышедшей следом за ним. «Проводи Алину в ее комнату, ответь на все вопросы и покажи здесь все. Я присоединюсь к вам за обедом. Багаж оставьте здесь, его принесут ребята». «Конечно, дядя», — кивая девушка и чуть заливается румянцем, бросая на меня мимолетный взгляд. А вот Алина смотрит прямо и глаз не отводит. Явно не собирается никуда идти, пока я не подтвержу свое решение. По дороге сюда она пыталась выпытать у меня, на какой срок я хочу ее сюда переместить и чем является это место. Даже выдвинула предположение, что психиатрическая клиника, чем сильно меня повеселила. «Иди с ней». Алина ощутимо напрягается и тихо спрашивает. «Когда ты приедешь за мной?» «Буду держать тебя в курсе». «Но ты забрал телефон». «Для твоей же безопасности. Поверь, так нужно. Если станут пробивать мои звонки, то номер Керема не вызовет подозрений. Ты всегда можешь попросить у него телефон и связаться со мной». «А можно?» Она запинается. Позвонить домой?» Алина кивает, а я с тяжестью выдыхаю. «К сожалению, нельзя, Алина. И я не без причины сейчас отказываю тебе в общении с мамой. Это опасно. Как для тебя, так и для нее. Ты же не хочешь, чтобы с вами обеими что-то случилось? Лично я — нет». «Я тоже, конечно, не хочу». «Тогда тебе пока нельзя ей звонить». «Это все из-за того мужчины, да? Ну, на которого я вчера...» Алина заминается, виновато глядя на меня. «Да, но тебе не о чем переживать. Ни с тобой, ни с твоей мамой ничего не случится. Я все улажу. Но тебе пока нужно побыть здесь. Надеюсь, ты не станешь пытаться сбежать». Алина неуверенно осматривается по сторонам, в зеленых глазах появляется страх недоверием. «Не стану», — как-то уж совсем неубедительно отвечает она, и я делаю шаг ей навстречу, целую в лоб и наклоняясь к ее уху. «Я не желаю тебе зла», — шепчу, чтобы слышала только она. «Я хочу, чтобы ты научилась ценить то, что имеешь. Я говорил тебе, что Асад опасен. Пока я не буду уверен, что он не станет вредить, лучше тебе не покидать это место. А теперь иди, Ирэм тебе все покажет. Сама убедишься, что это не психбольница». Когда девушки уходят, я поворачиваюсь к Ирэму и изгибаю бровь. «Дядя?» Он машет рукой, улыбается, и сеточка морщин мгновенно делает его мудрое серьезное лицо простым и добродушным. «Ирэм, сирота, ей нравится называть меня дядей. Как я мог отказать?» «Да уж точно никак. Но ты годишься ей в деды». «Это мелочи. Лучше скажи мне, что у вас случилось с Алиной? Почему она такая подавленная? Ты чем-то обидел ее?» Качаю головой, давая понять, что не хочу сейчас обсуждать эту тему и выслушивать нотации. Но Керем продолжает. «Она хорошая девушка, зря ты с ней так». «Ну вот, познакомишься с ней поближе и скажешь, настолько ли она хороша». «Я и так это вижу». «Да неужели? Алина до нельзя испорченный ребенок. Жила как королева, но каждый день ныла, как обиженное дитя. Девчонка не понимает, что большинство людей живет совсем не так. Многим приходится бороться за место под солнцем, за кусок хлеба, за глоток воды, за возможность дышать. Алина не видела настоящей жизни, не знает, какой жестокой она может быть, какими жестокими могут быть люди». Сжимаю кулаки, и Керем кладет ладонь мне на плечо. Его взгляд светится сочувствием. Это раздражает, и я отворачиваюсь. «Я понимаю», — мягко говорит он. «У вас была разная судьба, но это не повод наказывать девочку. Постарайся быть с ней помягче. Алина же совсем дитя. Ей пора повзрослеть». В воздухе повисает пауза, слышу тяжелый вздох за спиной, а через какое-то время Керем произносит. «Не держи в себе столько зла. Оно разрушает. Отпусти это. Прости их всех». «Деньги поступят на счет центра завтра. Меняю тему, так как не намерен пускаться в обсуждение моего душевного равновесия». «О каких деньгах ты говоришь? Ты привел сюда добровольца, это я должен тебя благодарить». «Не обольщайся насчет Алины. Это было не ее решение. Вряд ли она станет мыть полы и чистить утки, прыгая от радости». «Когда ты приедешь ее навестить?» «Не знаю. Первое время я не буду приезжать или звонить. Это небезопасно. Алина, сама того не зная, разозлила одного очень опасного человека. Сейчас ей лучше быть тут, а не рядом со мной. Мои люди будут дежурить у ворот и по периметру. Никто сюда не пролезет». «Ты привез ее, потому что волнуешься. Так почему продолжаешь убеждать себя и всех, что тебе на нее наплевать?» «Не хочу обсуждать эту тему. Просто присмотри за Алиной. Здесь ей ничего не угрожает. Мне нужно ехать». «Уже? Ну хоть поднимитесь ко мне ненадолго. Попьем чай и поговорим». «Не собираюсь я сейчас выслушивать наставления, поэтому резко отвечаю. У меня много дел. До встречи, Керем, и спасибо тебе». Направляюсь к воротам и слышу вдогонку. «Ты не можешь вечно бегать от самого себя, Назар. Просто признай, что ты совершаешь ошибки. Откройся этому миру, и он ответит тебе добром». «Ага, как же. Все это я уже проходил. Ничего хорошего из этого не вышло». Керем кричит что-то еще, но я ускоряю шаг, выхожу за ограждение, прислоняясь к машине. Но почему ему вечно нужно лезть со своими непрошенными советами? «Добрый день, Эмир». Поворачиваю голову и вижу, что Даля стоит чуть поодаль и улыбается мне. Она все так же прекрасна. Когда-то мы проводили вместе страстные ночи, а теперь нас связывает нежная дружба и деловые отношения. Даля владеет крупной мебельной фабрикой, и я частенько заказываю у нее мебель для объектов. Шикарная женщина, утонченная, умная и порядочная. Добилась всего сама. Несмотря на требования семьи выйти замуж за ненавистного Дали человека, она не прогнулась, а шла к своей цели. Я очень уважаю ее и ценю. Далия старше меня на год, но выглядит гораздо моложе своих лет. А ещё она напоминает мне мою мать. Сходство просто поразительное. Наверное, поэтому я с ней расстался. Да, нам было очень хорошо вместе, но каждый раз, смотря на неё, я переношусь в прошлое. Иногда оно меня радует, а иногда погружает в пучину мрака. Вот как сейчас. Буркую в ответ приветствие, и она подходит ко мне. «Что с настроением? Почему ты здесь? А как же ваша поездка?» «Отменилась». «Алине не понравился твой подарок?» «Алина наказана». «О, боже, бедная девочка!» Далее качает головой. «Ты слишком строг к ней». «Я строг? Да ты хоть знаешь, что...» «Мне не нужно знать». Мягко перебивает она меня. «Это ваше дело, я не хочу влезать. Ну и мир, ей всего 19. Она просто ребёнок, который оказался в чужой стране, далеко от дома, без поддержки родных и друзей. И она сильно в тебя влюблена, а ты так холоден с ней. Ей больно, Эмир. А когда людям больно, они творят глупые вещи. Особенно маленькие влюблённые девочки. Попытайся понять». «Вы с Керемом что, сговорились? И откуда ты здесь? Что-то я не припомню, чтобы ты раньше сюда наведывалась». «Я ищу проекты под благотворительность. Юсуф предложил посетить это место. Приехала осмотреться. Вчера полистала информацию в интернете, мне понравилось. Керем молодец, отлично всё организовал. Хороший центр. Кажется, здесь действительно помогают людям». «Да, помогают». «Ну, тогда я пойду внутрь, чтобы сама в этом убедиться. Керем ждёт меня. До встречи, Эмир. Была рада тебя видеть». Далее делает шаг в сторону, но я хватаю её за предплечье и цежу сквозь зубы. «Я могу ручаться за Керема и этот центр. И я был бы рад, чтобы ты сделала выбор в его пользу. Твоё пожертвование спасёт не одну жизнь и не две. Но будь осторожна с Юсуфом. Держись от него подальше». «Эмир, да что с тобой?» Она скидывает брови. «Мне больно». Чертыхаюсь про себя и отпускаю её руку. «Что на тебя нашло?» «Просто обещай мне, что не будешь больше контактировать с Юсуфом». «Он же твой друг». Степень растерянности на её лице едва ли можно назвать лёгкой. «И ты тоже, мой долг предупредить, остальное на твоё усмотрение. Если не хочешь плохо закончить, будешь держаться от него подальше. Не тебе решать, с кем мне общаться, а с кем нет». «Неужели он тебе нравится?» «Совершенно не в моём вкусе, не понимаю, чего ты так взъелся?» Даля никогда мне не врала. До этого момента. Она вообще очень прямолинейный человек. Наверное, это единственный её недостаток. «Не особо приятно слышать, что выглядишь как говно, потому что оттенок галстука недостаточно идеально подходит к цвету ботинок. Уж в таких мелочах можно и приврать немного. Однако сейчас она определённо соврала мне. Юсуф смог её зацепить. При первой же возможности промою ему мозги. Пусть охотится за кем угодно, только не за ней. Далее слишком дорога мне, и я хочу, чтобы она была в безопасности. Но если буду и дальше напирать на неё, то лишь толкну в объятия Юсуфа. Поэтому я киваю, сделав вид, что поверил ей. Рад это слышать. Мне нужно ехать. Увидимся далее. До свидания, Эмир». Как только я отъезжаю достаточно далеко, то жму по тормозам и съезжаю на обочину. На самом деле никуда спешить мне не нужно. У меня сегодня выходной, который я намеревался провести с Алиной. Можно долго спорить, кто виноват, а можно просто принять тот факт, что наш брак закончился, даже не успев толком начаться. Я не собираюсь заниматься самобичеванием и самокопанием. Сыт этим по горло. Алине удалось выбить меня из привычного ритма жизни. Удалось вызвать во мне бурю эмоций. Эта девушка сделала невозможное, заставив меня снова почувствовать себя живым. И вот что я скажу. Мне больше нравится версия ходячего мертвеца. Собранность, контроль, никаких послаблений, вспышек агрессии, ненужных чувств. Мама пришла бы в ужас, увидев, кем я стал. Но она никогда этого не увидит. Эти ублюдки отняли у неё такую возможность. И я заберу у них всё, уничтожу их и брошу гнить за решёткой. Пожизненно. Хорошо, что Алина перестанет маячить перед глазами и отвлекать меня от цели.